Глава 13. Дина. Я приехала за сыном на 2 часа раньше обычного. Сегодня будут отмечать 5-летие клиники, и я должна сопровождать мужа. Не скажу, что мне в тягость, но последнюю неделю мне очень тревожно. Встреча с Барсовым выбила без того хрупкую почву под ногами. Женя включил ревнивца и собственника на полную. Теперь еще и за Матвея беспокоиться нужно. Макс вернулся в Москву не вчера. Об этом я знала уже пару месяцев, но шанс встретиться был минимальным. Но судьба все-таки свела. Значит, может быть все. Вместе с возвращением Барсова нахлынул и страх быть разоблаченной. Вдруг узнает, что сын от него скрывала. Как отреагирует? Ведь не станет же претендовать на отцовство. Что за бред? Вслух отрезвила себя и помахала Матвею. Как Максим может узнать? У меня есть муж, а у моего сына – отец. Матвей как раз ко мне шел через футбольное поле, и я впервые за долгое время рассматривала его, стараясь найти сходство с настоящим отцом. Высокий, светлые волосы, голубые глаза – это не показатель. От меня у сына ничего не было, увы. Но и копией Барсова его назвать нельзя. Да и вообще Макс наверняка давно женат, и дети есть. Зачем ему мой ребенок? «Привет!» – запыхавшись, поздоровался Матвей. «Что?» «Сегодня пораньше тебя заберу, у папы корпоратив». «А меня куда?» «Хочешь к бабушке, хочешь няню вызовем на несколько часов». «Мам, мне почти 11, я могу остаться дома один». «Тебе все еще 10, поэтому не можешь. И вообще...» Я смотрела его хмурясь, весь мокрый, всклокоченный, с грязными гетрами. «Ты почему раздетый? Прохладно?» «Мне жарко!» Матвей взлохматил светлые взмокшие волосы. Раз в год мы проходили полное обследование, а кардиолог осматривал раз в полгода. Меня уверял, что сын сейчас ничем не отличался от сверстников, но путь профессиональные спортсмены из-за серьезных нагрузок закрыт. Но как это объяснить мальчишке? Он носится, везде участвует, дерется. «Так что, куда тебя?» «Не знаю, мам, мне все равно». Он оглянулся. «Все, побежал. Я подожду здесь». И погладила его по волосам. Матвей сначала принял ласку, но быстро отдернул голову. «Мам, давай без этих нежностей, ладно?» Я вздохнула. «Мальчишки». Женя постоянно твердил, что у нас растет маменькин сынок. «Но где ж он маменькин?» Вообще перестал давать обнимать и целовать себя. Жалеть вообще категорически запрещал. «Эх, привет, дорогая!» – ответила на звонок. «Как делишки? Как детишки?» – поинтересовалась Настя. «Да так!» Я рассказала про корпоратив и про настроение Матвея. Он любил бывать у бабушки, но мы часто стали отвозить его на все выходные. Муж хотел личного времени для нас – отдохнуть по-взрослому. Он даже летний отпуск планировал без сына. Не весь, конечно, а недельку на пляже вдвоем, потом все вместе в Турции и летний лагерь на 2 месяца. Я была против. Боялась, что Матвею могло показаться, будто мы его сбагрить пытаемся. Так и сейчас выходила. Видимся по вечерам, а выходные он у бабушки. Я не хотела отдаляться от ребенка. А когда говорила об этом с Женей, получалось, что с мужем вдвоем быть не хотела. Какой-то замкнутый круг. «Слышь, Дин, ну привози его ко мне!» Выслушав, предложила Настя. «Эдик привезет Егора вечером, и с Матвейкой не будет скучно». «Я спрошу у него, уверена, будет в восторге. В прошлый раз все уши прожужжал про приставку». «Ну давай, на телефоне, если что». Настя реально выручала с Матвеем. Какая все же с ней метаморфоза произошла. Она бабочкой порхала. Красивой жизни за счет богатого мужчины хотела. Родить и не тужить. Так и вышло. Бывший любовник полностью обеспечивал, только сына забрал. Настя не обрадовалась, тяжело переживала, столько слез пролила. И жизнь красивая вроде есть, да не в радость уже. Материнский инстинкт оказался посильнее прочих. Вот и Матвея моего любила, как сына. Если что, у меня всегда был человек, которому всецело могу доверять. Самое ценное, что у меня есть. Единственное, что даже лучшей подруге не доверила – тайну отцовства, а ведь она много раз спрашивала. «Слушаю», – ответила на автомате, С незнакомых номеров мне звонили только по работе. «Дина?» Сердце замерло. Я сразу узнала густой, низкий, чуть хрипловатый голос. Странный ледяной пожар опалил кожу, а по спине электрический разряд прошел. Страх и предвкушение – гремучая смесь. «Да», – медленно выдохнула. «Это Макс Барсов». «Да знаю я». «Если помнишь такого», – не без иронии произнес. «Его забудешь». «Неожиданный звонок», – максимально ровно произнесла. «Дина, мы можем встретиться?» «Нет, конечно, нет. Ни в коем случае, ни за что!» Внутренний голос у меня с головой дружит. «А для чего?» «Прежде чем отказаться, нужно выяснить, чего он хочет». «Не знаю», – честно ответил он. «Хочу тебя увидеть». Я сглотнула. Три слова, и у меня внутри все перевернулось от неожиданной откровенности. «Я не уверена». «Нет, нет и нет!» Внутренний голос тот еще паникер. «Дина, я понимаю, что обидел тебя. Дашь шанс извиниться?» «Боже, они с Полонским, похоже, одними дорожками ходят. Может, и этот грехи замаливает? Тоже женщину завоевывает и хочет гештальты закрыть, да карму почистить?» «Все нормально, Максим. Совет да любовь». «Не понял?» Я даже услышала, как он нахмурился. «Я не злюсь. Столько лет прошло». «Я злюсь». «Тогда тем более нет». «На себя». «И все равно нет». «Может, в понедельник? Обед у меня свободен». «Идиотка». «Ресторан Баккарт. За тобой заехать?» «Нет». Я уже жалела, что согласилась. «До понедельника, Дина». Я бросила телефон в сумку и вздохнула. Какую же большую глупость я сделала! Опасалась встречи, а позвал, мотыльком на огонь полетела. Если муж узнает... Неважно, что это просто обед, разговор. Встреча двух старых знакомых. Просто знакомых. Любовников. Возлюбленных. Родителей. Дура я! Да, об этом думала и на корпоративе. В Эвент-холл собралось человек 50. Хорошее место. Обслуживание, кухня. Нас веселили и развлекали шоу-программой. Но у меня не получалось расслабиться. До понедельника на иголках буду. По краю иду. Боюсь сорваться. Но внутри мерцал огонь предвкушения. Я хочу услышать извинения Барсова. А кто на моем месте отказался бы увидеть со склоненной головой мужчину, который обидел и который когда-то был любимым? Никто! Давайте поприветствуем главного врача и директора клиники «Президент Арт» Евгения. Я только пришла из уборной, поэтому не успела присесть. Стоя наблюдала, как муж поднялся на небольшой помост. Женя был в ударе, улыбался и шутил. Ему нравилось быть в центре внимания, быть ядром в самой сердцевине обожания. Коллеги-подчиненные бурно аплодировали. Я тоже. Муж у меня был обаятельным, красивым мужчиной. И его харизма действовала и на меня тоже, несмотря на долгий брак и частые недопонимания. Я не смогла полюбить Женю всепоглощающе и беззаветно. Но между нами было влечение и страсть, нежность и забота. Было бы еще безграничное доверие. «Дина Владимировна, добрый вечер!» Мысли прервало появление ассистентки мужа. «Тома, здравствуйте!» Улыбнулась я. «Вы только пришли?» «У меня не сразу получилось приехать». Она сделала большой глоток шампанского. «Но удалось вырваться. Правая рука начальника все-таки». Плечиком дернула и ко мне повернулась, ослепительно улыбаясь. «Все нормально?» Я поддержала, когда Тома чуть не запуталась в ногах. Ассистентка мужа, кажется, пьяна уже. «Нет», вздохнула она. «Проблемы в личной жизни». «Сочувствую», – после паузы отозвалась я. «Честно, слушать чужие истории настроения не было. С собой бы разобраться». «Любимый мужчина, не решайте на серьезные шаги». Она все-таки собралась излить мне душу. «Только секс у нас, но такой крышесносный». Тома мечтательно закатила глаза. «Поздравляю!» Сдержанно отреагировала я. «Спасибо!» Улыбнулась так, словно у меня с сексом какие-то проблемы. С чем, а с этим порядок. «Кстати, у вас красивое платье». «Спасибо, у тебя тоже». Если честно, Тома выглядела спорно. Короткий блестящий наряд с глубоким декольте. Я в таких на сцену выходила когда-то, а она на мероприятие с коллегами. Если бы Женя меня в таком увидел, придушил бы. Мое черное бархатное платье тоже не привело его в восторг. Слишком короткое и облегающее. Но в моем гардеробе пока не было паранжи, слава богу. Фигура с возрастом у меня не изменилась, а ноги вообще большое достоинство. Стройные, ровные и длинные. Я выглядела сексуально. Это возбуждало и одновременно раздражало моего мужа. «Вам ведь уже 30!» Сочувственно проговорила Тома, но словно очухавшись, заверила. «Но вы очень хорошо выглядите, правда-правда!» «Мне 34. Скоро на кладбище поеду». Саркастично заметила я и нахмурилась. «Я, конечно, все понимаю, но какого черта подпитая мадемуазель мне на возраст указывает?» «Я хочу сказать спасибо моим коллегам!» Мы обе повернулись к сцене. Муж обвел взглядом зал и на мне остановился. «На празднике есть женщина, которая бесконечно вдохновляет меня. Дина, все, что я делаю, делаю только ради тебя. Люблю тебя». Я смутилась немного, когда начали хлопать, но приятно было. Краем глаза заметила, что Тома хмыкнула и залпом осушила бокал. «Как это, когда тебя любит такой мужчина?» Спросила неожиданно и взяла еще одно шампанское. «По-разному», – ответила я, пристально изучая ассистентку мужа. «Евгений Борисович такой красивый!» – вздохнула она. «Но вы не подумайте плохого, просто для меня он идеальный мужчина!» «Тома, вам лучше присесть!» Когда она снова не удержалась на каблуках, проговорила я. Что-то странно она себя ведет. «Красавица моя!» Женя подошел и обнял меня за талию. «Пойдем потанцуем?» «Да мы тут беседуем», – кивнула я на Тому. «А тебе?» И внимательно посмотрелась к нему. «О чем разговор?» Спокойно поинтересовался. «О мужчинах», – улыбнулась она. «Я Дине Владимировне жаловалась на своего и немножко завидовала ее счастью». Капризно надула губки Тома. «Вы ее так сильно любите!» – протянула она. «Прекрасно!» Сухо улыбнулся Женя и увлек меня к танцующим. «Жень, а что происходит?» «Не понимаю», – нахмурился он. «В тебя что, Тома влюблена?» «Возможно», – пожал плечами. Очень легко отреагировал. «А не ты ли тот самый любимый, но нерешительный мужчина?» Я сама не верила, что спрашивала это у своего мужа, собственника и ревнивца, любящего меня, но... «Может быть?» «В смысле?» Даже с такта сбилась. Женя крепче прижал меня и повел в танцы, застывшую и охреневшую. «Приятно, когда ты ревнуешь», — шепотом признался и склонился ко мне. Губу прикусил и языком по ней прошелся. «Дина, я ревную, потому что люблю. А ты почему нет?» «Я не ревновала, потому что доверяла тебе». «Больше не доверяешь?» — прохладно уточнил. «Уже не знаю». «Тома, молоденькая дурочка. В этом возрасте ищут кумиров, влюбляются в преподавателей и начальников. Хочешь, уволю ее?» «Нет», – изумилась я, – «не в этом дело». «Могу уволить любого в этом зале. Если бы я предъявлял тебе за каждого, кто пялился на твои ноги, то мы бы до утра ругались». «Я не хочу ругаться», – начала оправдываться я. «Зачем я завела этот разговор? Тема ревности самая больная у нас». «Женщины», – тяжело вздохнул Женя, – «вы сами посылаете невербальные знаки мужчинам. Улыбаетесь, кокетничаете, юбочки короткие». И провел пальцем по бедру, где обрывалось платье. «Губы яркие. взглядом жарким по лицу прошелся. Мужики считывают их и охотиться начинают. Он еще крепче прижал меня к себе. Женя был возбужден. В живот отчетливо упиралась жесткая эрекция. «Только мне не нужно. Я свою лань поймал. А тебе, Дина?» «Мне тоже», – обронила я. «И Полонский?» Я окаменела. «Хорошо, что не про Барсова спросил, но как он в принципе узнал?»